что их заявление о предоставлении убежища собираются отклонить. Большая часть из них попала на работы, ну, знаете, в теневой экономике. А остальные? — спросил Фостер. — С девушками было легче договориться. Харт попыталась что-то сказать, но Фостер взглядом остановил ее. — Они договаривались с ними о работе проститутками, — продолжил Капсти. — Кто они? — Такие, как Джордан. Я был уверен, что моим клиенткам не причинят никакого вреда. 17-летнюю девушку заставили заниматься проституцией, и вы называете это никакого вреда? Харт не сводила глаз с лица солиситора, но тот избегал ее взгляда. — Итак, эти отобранные персоны, ваши клиенты, исчезали. Что потом? — спросил Фостер. — У нас был список ожидающих. Все молчали. Капстик не выдержал тишины. Со времени вступления в силу новых поправок въехать в страну стало намного сложнее. Еще труднее остаться. Подлинные документы могут стоить десятки тысяч. Значит, вы сообщаете своему клиенту, что ему или ей отказали, и продаете его удостоверение личности, а вместе с ним его статус беженца, предложившему самую высокую цену, так? — Да. — односложно ответил Капстик. — Какова была ваша доля? — спросила Харт. 50% моя роль была ключевой, — добавил он, будто оправдывая размер гонорара. Фостер услышал, как судорожно вздохнул адвокат Капстика. Признание может оказаться очень полезным для предъявления обвинения, когда дело дойдет до суда. Фостер оставил это на будущее и спросил, куда шли остальные 50%. Капстик съежился на стуле. Каждый раз открывая рот, он будто становился все меньше и меньше. — Мистер Капстик! — Устроителем. — выговорил он против воли, — людям, имеющим контакты с общиной беженцев и за рубежом, устроителем. Голос Харт был полон презрения. Капсик поднял глаза, удивленный, слегка оскорбленный ее тоном. — Бывает устроитель концерта, устроитель вечера, — продолжала Харт. — Сожалею, мистер Капстик, вам не удастся уйти от ответа, называя убийц устроителями. — Я же сказал вам. — настаивал тот, сжав кулаки. — Я ничего не знал о том, что происходит дальше. — Думаю, вы лжете, — тихо сказала Харт. — Поскольку вы так возмущены тем, что мы интерпретируем ваше честное жульничество таким жутким образом, вы не будете возражать против того, чтобы назвать нам имена этих устроителей? — спросил Фостер. — Нет, — Капстик был в ужасе. — Никаких имен. Я не могу назвать вам имена. — Не можете или не хотите? — поинтересовался Фостер и посмотрел на него так, что тот опустил глаза. — Мистер Капстик, вы очень долго думаете. Ваш отказ оказывать содействие следствию? Он прищелкнул языком. — Вряд ли хорошо вас примут в суде. На щеках Капстика заходили желваки. Фостер ждал, пока тот примет решение. — Я назову вам имена моих клиентов, их личные номера, все, что вам только нужно, — сказал солиситор. Фостер сделал долгий выдох. Вы предлагаете нам имена людей, у которых вы выкрали удостоверение личности? Людей, которые исчезли? Он посмотрел на Харт. Та была слишком разгневана, чтобы заметить курьезность предложения Капстика. Мы знаем уже 7 имен, — сказал он мысленно, прибавляя к списку имя, которое сообщили Рикмену в Дувре. 7 убитых, и это не считая Натальи Сремач, которую, вероятно, похитили, а также врача, которая работала с беженцами. Думаю, остальных мы найдем довольно легко. У нас вся ваша документация. — Почему? Как вы думаете, я делал все эти звонки Джордану? — задал вопрос Капстик. — Не знаю, сэр, почему же? Я пытался остановить убийство. Фостер скрестил руки на груди и, откинувшись на стуле, улыбнулся. — Так значит, вы знали...